Глава 17. «Как официально?» — хмыкнул Ромка, рассматривая именное приглашение на открытие гостиницы «Озерная». «Надеюсь, не во фраке нужно приходить?» «Белый верх, черный низ, как в школе». Соня любовно провела пальцами по взъерошенной Антошкиной шевелюре, пока тот с аппетитом уплетал третью порцию мороженого. «Немноговато тебе, малой!» — усмехнулся Рома. «Он заслужил». Соня легонько ущипнула брата за щеку. «Тем, что вернул фреске первоначальный вид и раскрыл загадку века?» «Тем, что он у нас такой чудесный. И тем, что больше не будет залезать в камин поглядеть на Машку, до чертиков пугая вторую свою сестру», — подмигнула она брату. «Это нужно отметить. Заказывай все, что душа пожелает». Подозвав официанта, Рома протянул Антону меню. «Кстати, во фрегате не только сладкое подают». Антошка вытер рот тыльной стороной руки и одарил его выразительной улыбкой. «Ясно». Ромка со вздохом вернул меню официанту. «Нам еще одну порцию пломбира с орешками и шоколадом, пожалуйста». «Две», — вмешалась Соня. «Три», — поправил ее Рома и, дождавшись, пока официант отойдет на безопасное расстояние, повернулся к Соне. «Значит, Савелий Рямезев видел, как русалка утащила его брата? Почему тогда спрятался в кустах, не попытался прийти на помощь?» Соня пожала плечами. «Возможно, Юрий, как и положено аристократу, крутил шашни со служанкой, назначил ей свидание на берегу озера и, будучи скептиком, проигнорировал звон колокола. Возможно, маленький любопытный Савелий проследил за сбежавшим на свиданку братом, а в кустах прятался не от русалок, а от Юры. Возможно, девушка на свидание не пришла. А маленький Сава слишком испугался, когда из озера выскочило непонятное нечто и утащило брата в воду. Возможно, он побоялся сообщить о случившемся взрослым, а позже рассказал правду так, как умел, нарисовав. И, лишь закончив работу, осознал, что фреска станет вечным напоминанием о его трусости, поэтому заложил ее кирпичами. А помог ему в этом верный слуга, лакей Яков. Соня благодарно улыбнулась официанту и приняла из его рук одну из креманок. «Лакей Яков?» — удивленно переспросил Ромка. «Что-то многовато деталей для простого «возможно».» Она вновь пожала плечами, перебирая в памяти обрывки вчерашнего сна. «Значит, Юля Леся не единственная русалка Тихого озера», — не унимался он. «Думаешь, другие русалки тоже души утопленников?» Антон медленно покачал головой. «Тогда кто?» — хором спросили Соня с Ромой. Мальчик неторопливо поднялся из-за стола и подошел к стене, где плотным ковром висели старинные фотографии. Соня с колотящимся сердцем приблизилась к той, в которую Антон ткнул пальцем. «Это же...» «Да-да, узнаю!» — хмыкнул из-за ее спины Ромка. «Это русалка. Та самая, что на нас напала», — прошептала Соня севшим голосом. «Чего?» — ошарашенно переспросил Рома. «Это русалка», — обернулась к нему Соня. «Точно такая же напала на нас троих ночью». «Но это не русалка», — Ромка нагнулся, разглядывая посеревшую от времени фотографию ныне затопленного кладбища. «Это какая-то статуя». «Это статуя скорбящей вдовы», — скороговоркой выпалила Соня, не успевая за ходом своих мыслей. Лилька рассказывала. На кладбище были похоронены солдаты после Большой войны. Его затопили вместе с городом, а они, эти каменные вдовы... Она взбудораженно взмахнула руками. «Ну, конечно, все сходится. Рямезев видел, как одна из них утащила Юрия, но принял ее за русалку, и именно так их потом изображал». Соня ткнула пальцем в фото. «Длинные змеиные хвосты, на самом деле обмотанный вокруг ног саван, а руки... Смотри, Ром, руки у них у всех прижаты к лицу, символизируя скорбь. Они же плачут. Вот почему у рямезевских русалок нет глаз. Скульптор их просто не вылепил, понимаешь?» От радости, что разгадала главную загадку города, Соня едва не прыгала на месте. Светясь от счастья, она ухватила Ромку за плечи и, глядя ему в глаза, торжественно объявила. Русалки Тихого озера — это не русалки, это статуи затопленного кладбища!» Ромка усмехнулся и кивнул на ангела в дальнем углу кафе. «Не зря тебя каждый раз передергивает от этого парня. Он ведь тоже оттуда родом!» Мазнув по статуе взглядом, Соня озадаченно уставилась на друга. «Ром, а что значит...» «Да-да, узнаю. Как ты мог ее узнать? Тебя же тогда не было с нами». «Так я сразу о другом подумал», — признался он. «Помнишь, мы гуляли по Графскому парку, и ты привязалась к одной из статуй, не могла вспомнить, видела ли ее накануне?» «Так это ж она была», — показал он на фото каменной вдовы. «Точно такая же у вас в парке тогда сидела».